Я же нахмурился. Это как понимать? Того, кто оскорбляет орден, он пытается уговаривать и откупается деньгами, а того, кто заступается за орден, решил сразу заткнуть силой. Я даже поднял взгляд, проверяя, есть ли над попечителем указы и принадлежат ли они ордену. Не успел. Служителям понадобилось 3 вдоха, чтобы добраться до меня. К их счастью, они оба лишь согнулись передо мной в приветствии идущих. Уважаемый, это дело ордена, посторонним в нем участвовать не следует. Вернитесь к остальным, уважаемый. Над ними указы были. 2-цветные. Алида рядом со мной фыркнула, опережая меня и напоминая, как это неудобно, когда ты путешествуешь не один. Чего это посторонний? Мой старший тоже из вашего ордена. Старший из ордена. Служители быстро переглянулись, оглянулись на попечителя. Тогда почему вы не носите его одеяний? Каков ваш ранг, старший? Кто вы? Хорошие вопросы. Я честно сообщил. Я управитель. Но это было все, что я сумел сказать. Хохот Мордатова заглушил остальные мои слова. Ахахаха. Управитель. 4-й ранг в старшинстве ордена. Могли бы придумать шутку и получше. Такого слабака вы выдаете за своего управителя. Постеснялись бы, обманщики. Люди. Вы видите, на что они только не идут, лишь бы не отвечать за воровство моего товара. Не верьте ордену. Попечитель скрипнул зубами и махнул рукой. Служители тут же сделали еще шаг ко мне. Тон их резко изменился, от вежливости не осталось и следа. А ну шагай отсюда, обманщик. Я потер бровь. Что с ними не так? Перед крикливым купцом рассыпаются в извинениях, а меня, назвавшего себя их собратом и вступившегося за них, пытаются вытолкать в зашей. Громко, чтобы услышали все, приказал. Замрите. На этот раз я не использовал указы, только духовную силу. И при этом тщательно проследил, чтобы в ней не оказалось ни капли стихии. Не хватало еще проверять, насколько эти служители из отделения стражи хороши в защите от стихийных ядов. Моя духовная сила рванула вперед, оплела их ноги, навалилась им на плечи нестерпимой тяжестью. Не слабым мастерам пытаться стоять перед предводителем. Служители продержались вдох и рухнули на колени. Мордатый тут же завопил. Люди, да вы поглядите на это представление. Да кто в это поверит? Я ухватил Алида за руку, отрывая ее от земли. Опустил обратно, уже оказавшись в шаге от Мордатова. Приказал. Помолчи. Возвышением он был слабее служителей, поэтому грохнулся на мостовую так, что я пожалел его колени, как бы ему теперь не пришлось искать лекаря. Выпучив на меня глаза, Мордатый захрипел. Лююдии. Я повторил чуть громче. Молчи. И добавил еще каплю духовной силы ему на плечи. Попечитель впился в меня взглядом. Уважаемый, кто вы? Я, наконец, починил себе его указ и сумел его прочитать. Все, как и должно. Верность и служение ордену Небесного Меча. Поэтому я вновь повторил. Я управитель ордена Небесного Меча. Он скривил губы. Уважаемый, ваша одежда никак не похожа на положенные вашему рангу одеяния. Я вздохнул, оглядел гудящую вокруг толпу. Нужно и их убедить, верно. Этот Мордатый столько разного здесь проорал, что нужно и им дать доказательство того, что это не сговор против бедного-бедного купца. Поэтому я коснулся кисета и вбил в мостовую флаг, окружая себя непрозрачным куполом. Буркнула Лида. Отвернись. Спустя 10 вдохов я убрал флаг и показался толпе в белом халате. Алида кивнула. А в этом вам лучше, старший. Только вы же говорили, что на рукаве у каждого орденца должна быть цветная полоса, а у вас ее нет, только черный узор. Я хмыкнул. На самом деле полоса есть. Она белая, подняв голову, я спросил у попечителя. Так лучше. Он помолчал, оглядывая меня сверху вниз, с высоты своего роста, а затем поджал губы и процедил. Хорошая попытка, управитель дознания, кто бы ты ни был, но нет. Покрой верный, верна и вязь узора на рукавах, по его губам скользнула злая усмешка. Вот только материал подвел. Такой в ордене не делают, а значит, ты местный самозванец. Самозванец. Я опустил голову Калида, которая и протянула эти слова. Спросил. А ты кому поверишь? Она несколько вдохов внимательно на меня глядела, а затем выдохнула. Вам, старший. Я довольно кивнул, а вот попечитель лишь фыркнул. Трогательно, но для меня это ничего не меняет. Давай разойдемся мирно, неуважаемый. Я забуду, что ты выдаешь себя за управителя моего ордена, ты забудешь, что хотел от нас что-то получить. Иначе. Я вздохнул. Возможно, ты мне не поверишь, но я сильнее тебя, поэтому будь вежливей. Он лишь повел рукой. Это ничего не значит. В ордене никогда не было трусов. Я понял, о чем он говорит. Никакого сигнала я не заметил, но все служители уже соскочили с телег и растягивались полукругом, да и послушники за их спиной подозрительно напряглись. Надеяться, что грубой мощи и количества хватит. Ну, если бы я был мастером шестой или седьмой звезды, который тратит все свои силы на то, чтобы духовной силой задавить трех чуть более слабых противников, этого, конечно же, хватило бы. На самозванца. Но я же не самозванец и не мастер. Задумчиво протянул. Ты не веришь, что я из ордена, но с халатом угадал. Он не был сделан в ордене Небесного Меча, это память о землях одной далекой фракции и сделан именно там. Как же мне доказать тебе, что я из ордена? Это и впрямь задача. Если в ордене и были какие-то жетоны, то я никогда о них не слышал и не видел. Ну, кроме жетонов внешних учеников. Есть, конечно, еще один способ, из записей мастера указов жуков. Но его следовало использовать сразу, да и не хочется мне к нему прибегать. Я, если честно, и не готов. Просто не помню дословно вязь символов. Служитель покачал головой. Мне ничего доказывать не нужно. Пока ты еще не упал без сил, перестань давить на моих людей и спокойно уходи, орден не будет преследовать тебя. Я, пропустив его предложение мимо ушей, протянул, наконец, вспомнив, какое отделение обозначали серой полосой. Ты из отделения торговли, верно? А я из отделения академии и мы никогда не пересекались, но не слышать об академии ты не мог, так ведь? Попечитель с удивлением переспросил. Академии. Дознаватель. Я же продолжил вести свою мысль. Главой академии является Камтур Шандри. Его заместитель Кселим. Учителя Изар, Рамас, Ерти, Помод, Джанит и прочие. Часть из них погибла не так давно в происшествии перед Диким Временем, например, уважаемый учитель Урик, возглавлявший павильон меча Академии. Этого достаточно. Я мало что знаю об Академии, попечитель нахмурился. Конечно, я знаю его главу Шандри, но об остальных. Я хмыкнул. Тогда мы в равном положении, верно. Потому что я, просидев на горе меча, тоже мало что знаю о твоем отделении торговли. Попечитель пробормотал себе под нос. Ну, не имя же магистра мне спрашивать. Я едва сдержался, чтобы не хмыкнуть снова. А вот это, кстати, могло бы стать еще одним камнем на чашу за самозванца и обернуть против меня попечителя. Просто потому, что я, к своему стыду, пробыв в стенах Академии больше года, так и не узнал имя магистра. Его всегда в разговорах именовали просто магистром и все. Да и вообще, я уже слишком устал от всего этого и решил раз и навсегда оборвать всякие сомнения в своем происхождении. Я улыбнулся и обратился к попечителю духовной речью. А этого будет достаточно для доказательства того, что я тебя не обманываю. Попечитель вздрогнул, глаза его расширились, в буквальном смысле вылезая на лоб. Я хмыкнул. Вряд ли предводителю воинов нужно выдавать себя за другого в таком мелком деле, как спор с купцом об утерянном товаре, верно? Попечитель медленно кивнул, а затем спохватился и согнулся передо мной в приветствии идущих. Старший. На миг вскинул голову, обернувшись и резанув подчиненных взглядом. Живо. Приветствуйте нашего старшего. Спустя вдох весь полукруг служителей в синих одеяниях, только что готовых напасть на меня, согнулся передо мной в приветствии идущих. Старший. Я тут же освободил от своего давления двух служителей за спиной. Те тоже поторопились согнуться в поклоне. Толпа вокруг загомонила с новой силой, озадаченная таким резким поворотом. Вот эти орденцы готовы на костылять тому, что в белом, а вот они уже кланяются ему же. Попечитель медленно разогнулся и осторожно поинтересовался. «Старший, как вас зовут?» «Я». Он обернулся, смирив толпу недовольным взглядом, понизил тон. «Я не слышал о том, чтобы...» В этот миг его взгляд наткнулся на распластаного под нашими ногами мордатого купца, и он скривился. Но я отлично понял его вопрос и порадовался, что с самого начала решил использовать свое орденское имя, а не выдумывать что-то иное. «Римила. Римила». Попечитель перекатил мое имя на языке. «Что-то знакомое, старший, я». Внезапно его глаза расширились, и он выдохнул. «Академия. Мясник Римила». Алида тут же вцепилась в это и переспросила. «Мясник Римила. Что значит это прозвище, старший?» «Ничего», я с досадой выдохнул. «Просто глупое прозвище, которое я получил от испуганных людей». Попечитель оглядел меня. «Старший, но ваша сила. Мне пришлось покинуть на время Академию», я мягко улыбнулся. «И мне сопутствовала удача». «Конечно, старший», попечитель ответил мне такой же улыбкой. Гомон толпы перекрыл требовательный рык. «Что здесь происходит?» Я повернул голову, обнаружив, что на площади появились те, о ком я и думать уже позабыл. Стражники города. Интересно, они прибежали на выплеск волны поиска из моего артефакта или на шум посреди рынка? Два десятка воинов в легких доспехах и два мастера. Один послабее держался позади, другой посильнее стоял впереди и кричал. И при этом глядел только на попечителя. Моя улыбка стала лишь шире. Никто не видел во мне скрытой силы, все считали лишь слабым идущим. Интересно даже, сколько звезд бы мне дал этот стражник. И какого этапа? Может, все и вовсе принимают меня за воина? Да нет, вряд ли. Из толпы выскочил один из зевок, скользнул к стражнику и быстро, захлебываясь, заговорил. Тот кивнул раз, другой, перевел взгляд сначала на валяющегося купца, а затем и на меня. А после и вовсе шагнул вперед. «Что здесь происходит, орденцы?» Правда, в этот раз он не орал, перекрывая галдеж толпы, да и смотрел только на меня. Ответил же ему попечитель. «Уважаемый, у нас возник спор с нанимателем», в голосе попечителя прорезался яд. «Мы доставили товар в указанное место, но оказалось, что в вашем городе две лавки с одинаковым названием, и мы, конечно же, доставили не туда». Стражник кивнул. «Вашу сторону, орденцы, я услышал, хотелось бы услышать сторону уважаемого купца. Освободите его от давления духовной силы». Я втянул в себя духовную силу, которая все еще давила на мордатого, и тот всхлипнул от облегчения. Несколько вдохов он так и продолжал лежать, а затем со стонами принялся подниматься. К нему тут же подскочили из толпы два крепких парня, со страхом косясь на меня, помогли ему взгромоздиться на ноги. Мордатый, бледный, весь покрытый каплями пота, вытянул в мою сторону руку и прохрипел: «Теты». Я вскинул брови и заметил: «Ты очень неуважителен, младший. Мне снова наказать тебя». Купец попятился. «Теты». Раньше, чем я успел покачать головой, между мной и мордатым уже шагнул стражник. «Стойте, стойте, уважаемые. Мы, стража города, подобного не одобряем. Один раз мы можем закрыть на это глаза, но повторять подобное снова. На наших глазах. Мы что, пыль под вашими ногами?» Я хмыкнул. «Этот стражник, видимо, считает, что сильнее купца и может защитить его от давления моей духовной силы. Ну, пусть». Я промолчал, попечитель, бросив на меня быстрый взгляд, тоже не стал ничего говорить, и стражник, довольно кивнув, повернулся к мордатому. «Уважаемый, я хочу услышать ваше объяснение». «Кахм». Мордатый прочистил горло, с нескрываемой ненавистью зыркнул на меня и заявил: «Полуденный глава, я требую защиты». «Глупости они говорят. Какие еще две лавки? В городе есть только одна лавка, Золотой Петух, и все это прекрасно знают, а эти орденцы либо потеряли мой груз по дороге, либо продали его на сторону». Попечитель покачал головой. проводник по городу, которого нам, кстати, посоветовали нанять стражники у ворот, привел нас к лавке, которая, как выяснилось, оказалась не та. Значит, лавок все же две. Мордатый фыркнул. Опять за свое. Тогда снова спрошу, где же этот твой проводник, орденец? Стражник перевел взгляд на попечителя и получил ответ. Сбежал. И я снова предлагаю уважаемому купцу решить дело мирно, орден Небесного Меча дорожит своей репутацией и готов выплатить неустойку за потерянный товар. Либо давайте искать проводника и расспрашивать стражников у ворот, кого же они нам посоветовали. Мордатый покосился на меня, скривился, но кивнул. Ладно, моя доброта сегодня не знает границ. Давай деньги. Но тут уже не согласился я. Какие еще деньги? Я и подошел сюда только потому, что твои вопли, в которых ты оскорблял мой орден, были слышны на несколько улиц. Ты что, хочешь сказать? Я сбился и спросил у попечителя. Что это за земли и кто ими правит? И мордатый, и стражник выпучили на меня глаза. Ну да, наверное, это странный вопрос от того, кто стоит посреди рынка в этом городе. Я даже помню, что в караване, с которым я добрался сюда, не раз звучало имя этих земель. Да вот беда, мне было важно, что они идут прочь из темных лощин. А куда и прочие байки, меня не сильно волновало, и я пропускал это мимо ушей. Равнины чего-то там, город еще помню, светлый рассвет. Попечитель негромко ответил. Это равнины солнца, старший. Правящая семья, Лоут, подумав, он добавил. Город светлый рассвет. Я благодарно кивнул и продолжил свой вопрос. Ты что, хочешь сказать, если бы я так орал, оскорбляя семью Лоут, то не заслужил бы наказания? Мордатый поджал губы. Вокруг земли Лоут, а не твоего ордена. Я повел рукой, обращаясь к стражнику. И что, это позволяет любому жителю ваших земель оскорблять соседа? Мордатый возмутился. Какой еще сосед? До земель вашего ордена ехать и ехать. Но меня нельзя было смутить. Партнера, который помогает зарабатывать тебе деньги. Мордатый тоже за словом в карман не лез. Пока я только потерял с вашим орденом деньги. Стражник кашлянул, прерывая нашу перепалку. Кахм. Давайте начнем с того, что представимся. Мордатый буркнул. Я Равер. Меня половина собак города знает, полуденный глава. Стражник кивнул, перевел взгляд на нас. Я Аглиус, глава этого каравана, попечитель вытянул в мою сторону руку. Это мой старший, Римила. Стражник на миг прищурился, видно, не ожидая, что мастер середины этапа назовет меня, слабака в его глазах, старшим, а затем снова кашлянул. Кахм. Итак, вы согласны выплатить компенсацию за товар купцу Раверу, но желаете взыскать с него за оскорбление вашего ордена? Попечитель Аглиус настороженно спросил у меня. «Старший, что скажете?» Я пару вдохов глядел на него, пытаясь понять, что скрывалось за его тоном. Все еще не до конца доверяет мне и подозревает, что его втягивают в какую-то ловушку, в которой он ничего не может понять. Его право. Перевел взгляд на стражника и качнул головой. «Нет. Нет». Стражник нахмурился. «Так чего же вы хотите?» Уважаемый. Справедливости. Справедливости. Мгновение и на моей ладони лежит артефакт, который уже не раз выручал меня. Внешне это артефакт истины, вернее, заготовка под него. Зачем мастеру указов такие артефакты? Достаточно и заготовки, которая не рассыпется песком и позволит ему замаскировать свои действия. Голос мой был полон яда. Пусть уважаемый купец Равер возьмет амулет истины и ответит на пару моих вопросов. Мордатый пятится, но моя духовная сила только этого и ждет. Рывком просачивается между стражником и здоровяками-помощниками, накрывает мордатого и снова заставляет его со стоном согнуться. Стражник рявкает. Довольно. Я хмыкаю. А то что? Миг и мой голос гремит над круглой площадью, доносясь до каждого зеваки. Что может быть проще, чем использовать артефакт истины и узнать правду? Так почему же стража сама не прибегла к этому способу, почему же она не позволяет нам установить истину? Стражник пытается перекричать меня. «Довольно», — я сказал. «Но я легко заглушаю его вопль. Не потому ли, что купца и стражу связывают деньги? Не потому ли, что одни покрывают грязные дела другого? Как вы считаете, люди? Вы же слышали, где мои собратья получили проводника?» Толпа загомонила, ее крики сливались в один, позволяя услышать лишь отдельные фразы. Мордатый хрипел уже на коленях, стражник, побелевший от злости, стиснув зубы, пытался взглядом проделать во мне дыру. Не получалось. Если и было в его взгляде что-то большее, то прозрение и боевая медитация тоже молчала. Скажем так, став предводителем воинов, я стал более толстокожим, и многое стало для меня неощутимым. Например, мелкие угрозы от слабых идущих. Стражник, наконец, справился, процедил сквозь зубы. Ладно, обернувшись, рявкнул. А ну, тихо. Стража готова использовать артефакты истины. Поднял над головой руку, показывая уже свой артефакт. Не доверяет моему или намеревается обмануть. Я лишь кивнул и с улыбкой указал на хрипящего купца. Моя истина будет действовать в любом случае. Стражник потребовал. Освободите его от давления, уважаемый, и впредь не допускайте подобного в нашем городе. Это был последний раз, когда я закрыл глаза на вашу наглость. Я улыбнулся. Я постараюсь, но ничего обещать не могу. В моей власти наказать гостей города за пренебрежение правилами нашего города. Для начала давайте получим пару ответов от вашего купца, а уже затем решим, кто здесь пренебрегает правилами вашего города. Так освободите его. Мордатый, не вставая с колен, рванул к стражнику, едва я втянул духовную силу. Вцепился ему в штанину, жарко выдохнул. Полуденный глава, давайте обойдемся без этого. Я согласен, что погорячился, сейчас разошлю своих подмастерей, мы живо отыщем мое добро и того придурка, который решил свистнуть мой товар. Полуденный глава, давайте как обыч. Затыкнись. На этот раз на Мордатова рухнула духовная сила самого стражника. Затем он всучил ему в руку артефакт и сделал шаг назад. «Отвечай, где твой товар, который доставили орденцы?» «Живо!» Я мгновенно повесил над Мордатым указ с единственным символом, истина, и с любопытством приготовился слушать. Тот мгновение пытался молчать, а затем простонал. «Не знаю». Стражник потребовал. «Громче, чтобы все слышали». «Не знаю». «Покажи артефакт», потребовал стражник, а едва тот показал его, не причиняющий ему вреда, задал следующий вопрос. «Ты знал, что товар доставят в другую лавку?» «Нет», не дожидаясь приказа, мордатый завопил на всю торговую площадь. «Не знал». Я нахмурился. «Если все так, то почему он так боялся допроса на артефакте? И почему символ в указе на мгновение налился яркостью, словно наказывая за мелкую, неощутимую ложь? Артефакт ложный». Раньше, чем стражник успел открыть рот, следующий вопрос задал уже я. «Кто нанимал орденцев для доставки?» Мордатый пожал плечами и с ухмылкой ответил. «Кто-то из моих людей в ваших землях». Я поджал губы. «Не тот вопрос». Спустя миг мне на помощь пришел попечитель Аглиус. «А ты догадывался, что с сегодняшней доставкой товара будут проблемы?» И это был тот вопрос, что нужно. Символ истины не просто на миг налился сиянием, словно моргнув, осеял уже вдох, давя на купца. У него был опыт обмана контрактов и указов, он сумел со все той же ухмылкой выдавить. Нет. Сумел сделать это, скрывая боль, проступившую испариной на лбу, показывая всем на площади артефакт, сжатый в ладони, но спустя миг указ над ним стал двухцветным, и он завопил от боли, вцепившись в виски. «А-а-а! Да. Догадывался, догадывался». Указ притух, выполнив свое предназначение. Купец, все так же сжимая голову руками, со страхом глядел то на нас троих, то на стражника и все пытался что-то сказать, но тут же сбивался и замолкал. Мрачный стражник поднял упавший артефакт, согнулся перед нами в поклоне. «Уважаемые гости города, прошу прощения за то, что ваш приезд к нам омрачен таким событием. От лица всей стражи города приношу свои извинения. Купец Равер не имеет к вам никаких претензий. Вы же можете потребовать с него плату за оскорбление вашего ордена. Алида, которая все это время молчала, вдруг спросила. А чего это вы его дальше не расспрашиваете? И чего это он на вас так глядит? Стражник покосился на нее, а затем вновь согнулся в поклоне, уже меньшим, перед нами. Прошу простить меня, уважаемые гости, но мой артефакт истины всего на 10 вопросов и 4 из них я уже потратил. Я уже понял, что купец замешан в грязных делах и дальше проще действовать по-другому. От лица стражи, оглянувшись, он обвел взглядом жадно смотрящую на нас толпу и повысил голос. От лица стражи города я, полуденный глава, обещаю, что купец понесет наказание за лживую сделку. Стража сейчас же отправится к фальшивой лавке и начнет поиски всех нечистых на руку. Помяв горло, стражник уже тише сказал, видимо, только нам. К сожалению, там наверняка все пусто. Поиски товара и тех, кто в этом участвовал, займут несколько дней, так что вам придется подождать, уважаемые гости, или удовлетвориться только платой за оскорбление. Алида снова фыркнула неожиданно для всех. Мелочь какая. Да мой учитель отыщет их всех за полдня. На девочке скрестились сразу несколько взглядов. И мой был очень и очень недовольным. Алида, я не твой учитель и не буду им. У тебя будут совсем другие учителя. Поэтому будет лучше, если ты продолжишь называть меня просто старшим Римила. Алида снова фыркнула, напомнив этим Рейку, и надула губы. Стражник осторожно уточнил. Уважаемый, вы действительно можете это сделать. Или ваша спутница ошибается. Я не стал сразу отвечать, перевел взгляд на Аглиуса и спросил его мнение. Тебе нужно, чтобы я нашел этот товар. Он несколько мгновений думал, а затем согнулся в поклоне. Старший, я буду очень благодарен за помощь. Это позволит окончательно очистить имя ордена в этом городе и затыкнет большую часть злых ртов, да и мне даст больше возможностей для сделок. Конечно, я понимаю, что прошу о слишком многом, что это не по вашему статусу, но, старший, я... Я поднял руку, останавливая его. Довольно. Раз собрат просит меня о помощи, значит, так тому и быть. Стражник оказался прав. Дом, куда нас привел Аглиус, был пуст. Неудивительно, кстати, что его сумели провести вокруг пальца. Место оказалось ближе к воротам, как я понял, было довольно оживленным, а нужная вывеска, хоть и была снята, валялась сразу за дверями. Не было только людей внутри, одни пустые сундуки и пыль с десятками следов в ней. Конечно, Клотир советовал особенно не показывать свой артефакт, но он советовал это 2 года назад слабому мастеру, а не слабому предводителю. Не так уж много найдется людей, что решат отобрать что-то у идущего такой силы. Я, правда, уже встретил 2 таких, причем, едва вернувшись во 2-й пояс, но, насколько понимаю, там разом сошлось столько случайностей, что 2-го такого случая можно не опасаться. Не знаю уж, что делал на болоте Арти, равный мне предводитель 1-й звезды, что он там искал или кого ждал, но там он получил подтверждение, что за мной никто не стоит, что я только что стал предводителем и слаб, неопытен. Но болото давно позади. Поэтому здесь, пусть и в чужом городе, пусть и только что поспорив с его стражей, я не боялся, что меня попробуют ограбить. Тот, кто решится на это, явно будет не предводителем, если он, вообще, есть в этом городе, а с остальными я справлюсь. Так или иначе. Или опять сбегу. Стражник потребовал доказательств. Это те самые ящики, которые ты ждал с караваном ордена. Сундуки, поправил его мордатый Равер. Да-да, похоже. Они, кивнул Аглиус. Я вытащил чашу и ядро зверя. Несколько вдохов и вокруг нас вспыхнули цепочки следов. Не так уж и много, к счастью. Проследив за ними по ложной лавке и ее заднему двору, я выбрал те, что цепочкой, вместе, тянулись куда-то за забор, и, как подозреваю, влил всю силу ядра только в один из следов. Немного беготни по городу и вот уже стражники пинают и крутят в пыли заброшенного двора тех, кто, скорее всего, таскал украденный груз. Правда, его самого мы пока не нашли. Негромко спросил у стражника. Может быть, воспользуемся нашим, орденским артефактом истины. Не знаю, о чем он, полуденный глава, как называл его мордатый равер, думал, но спустя 10 вдохов он согласился. Сколько использований выдержит ваш артефакт, уважаемый Римила? Я с усмешкой и намеком ответил. Этот выдержит 10. Впрочем, делать вид, что сменяю, уставший, и готовый рассыпаться артефакт на новый не понадобилось. Когда ты можешь идти по следу и накладывать на собеседников указ истины, не так уж много времени нужно, чтобы отыскать всех, кто оказался замешан в обмане. И да, подмастерье мордатого купца Равера среди них тоже был. Стражник, по-прежнему избегая называть меня старшим, рассыпался в благодарностях и обещаниях заставить купца выплатить компенсацию за клевету, за товар и за вину своего подмастерья. Уже к вечеру, сам мордатый бился в оковах с воплями, что он ничего не знал, а догадки не в счет, что он исправно платит все налоги до последней крошки духовного камня. Впрочем, я так и думал, что он прикрывал глаза и старался не замечать странностей своего подчиненного и проблем с товаром, опасаясь вот таких проверок на истину. И проходи он ее в любой другой день, ему бы и дальше все сходило с рук, потому что налоги-то он платит, все налоги, даже в карман стражи. Но ему не повезло столкнуться со мной. Хотя мне сейчас хотелось лишь поскорее закончить с этим и остаться с попечителем Аглиусом один на один. Первым вопросом, который я задал ему, когда это все же случилось, был вопрос о его странном поведении на площади. Аглиус смутился. «Старший, прошу простить меня. Но моей главной задачей является налаживание новых маршрутов и новых связей. В этом городе я впервые и не мог позволить себе раздувать скандал. Выгодней было как можно быстрее закончить эти крики и уговорить купца принять деньги вместо товара. Без ваших способностей, старший, поиски товара и доказательства нашей честности могло занять и неделю, и две. Проще было показать, что орден достаточно велик и богат, чтобы просто выплатить компенсацию. Тем более, что это обычное дело в дороге и мне на это отдельно выделяют духовные камни. Нужно было только осадить желание купца урвать куш пожирный. Я с усмешкой заметил. Но мне ты не побоялся заткнуть рот. Простите, старший, но я принял вас за сообщника купца, который сейчас будет выбивать с меня двойную цену. Я потер бровь. Эти объяснения звучали для меня так себе, но я не водил торговые караваны по другим землям и не знал, правильно ли поступал Аглиус. Во всяком случае, когда я был простым старшим отряда наемников, то сам требовал от своих людей, чтобы они вели себя тихо и не доставляли мне проблем. Так, значит так. Поэтому я лишь буркнул. Сложное это дело, ходить по чужим и далеким землям. Оставим это, лучше расскажи, как орден пережил дикое время. Я покинул орден в самый его разгар. Аглиус вздохнул. Да, старший Римила. Вы так внезапно исчезли, что одно время дизер пустили слух, будто вы испугались их мести и сбежали из ордена. Потом был слух, что вы просто спрятались и боитесь высунуть нос с горы меча, называли вас и Академию трусами, заметив мой взгляд, помотал головой. Простите, старший, я лишь пересказываю слухи. Сам я так не считаю. В общем, слушая Аглиуса, я понял, что орден пережил дикое время, но не так хорошо, как мне бы хотелось. Все города остались за орденом, как и Академия и шахты духовных камней. Но потери в землях все равно были. В нескольких местах дизер сумели организовать перевес в идущих и победили, силой доказав, что орден не может защитить эти земли. Так что земли ордена немного уменьшились. Из хорошего было то, что Аглиусу не было известно ни о каких серьезных потерях среди старших ордена. Ни одна битва предводителей не зашла так далеко, не привела к смерти или тяжелым ранам. Среди мастеров все было не так хорошо. Множество идущих ордена раз за разом получали раны, сходясь в битвах с дизер. Аглиус пожал плечами. Но, как вы можете видеть по мне, старший, наши лекари и алхимия очень хороши. Я почти полностью восстановился и готов и дальше служить ордену. Я кивнул. Ордену слава. Наша сила, его мощь. Аглиус с улыбкой ответил. Ордену слава. Его величие, наша гордость. Я горжусь тем, что получил раны, защищая орден. Подумав, я протянул руку. Я немного лекарь, позволь осмотреть твои раны. Аглиус продолжал улыбаться, но руку протягивать не спешил. Не доверял. До сих пор не доверял. Вслушивается в свою боевую медитацию, ищет подвох от того, кто выдает себя за управителя ордена. Я едва слышно хмыкнул и опустил руку, и в это же мгновение Аглиус решился и протянул свою. Конечно, старший. Теперь помедлил уже я, плавно потянулся к Аглиусу, давая ему время убрать руку, если он опасается. Но нет, он позволил коснуться себя. Мгновение, и мой духовный взгляд проникает в его тело. Долго искать не пришлось. Самая большая рана пересекала его плечо и уходила на грудь. Видимо, там под халатом был шрам толщиной в палец. Здесь же рана оставила свои следы на меридианах. В двух местах рана пришлась точно на узлы. Либо помощь была оказана не вовремя, либо рана сопровождалась ядом, либо была нанесена в момент, когда сами узлы были полны силы, но результат в любом случае был неприятен. Не узлы, а что-то жуткое, исковерканное. Пожалуй, я бы поставил на последнее, на то, что рана сорвала какую-то сильную технику у Аглиуса и его собственная сила, выйдя из подчинения, пока лечила его. Но уж если я в чем и хорош, так это в том, чтобы быстро закрыть дыру в теле во время схватки и в том, чтобы убирать шрамы на меридианах. Конечно, идеально, если это шрамы на моих меридианах, на моем теле, идущем вслед за душой. Но Великор, я ведь сумел помочь с ее шрамами. Помогу и Аглиусу. Повинуясь моей воле, моему желанию, сияние лечебной техники сжалось в крошечный шар, который полностью поглотил исковерканный узел, а затем словно влился в него. Бесследно. Раз, другой, третий, десятый. Очертания узла дрогнули, его угловатые, изломанные линии принялись смещаться, возвращаясь к прежней, близкой к шару форме. Я поднажил, раз за разом вливая в него сияние лечебной техники. Достаточно. Оглядел преобразившийся узел, придирчиво сравнил его с другим, не пострадавшим, и кивнул. Да, достаточно. Теперь второй. Едва я покинул тело Аглиуса, едва отозвал духовный взгляд лекаря, как он согнулся в кашле, держась за левую часть груди. Каха. Каха-каха. Каха. Трое служителей, которые вроде бы ограждали нас от внимания зевок и прохожих, схватились за кисеты, доставая мечи. Я поднял бровь. Вы в своем уме? Что ты сделал со старшим Аглиусом? Каха. Тот поднял вторую руку, привлекая внимание. Спокойно, Каха. Кашель не отпускал его до тех пор, пока не выбил из легких кровавый сгусток. Надо же. Выходит, что повреждение узла, рана меридиана отражались и на обычном теле, а лечение узла исправило и рану тела. Старший. Аглиус отмахнулся от подчиненного, даже скорее отогнал его прочь, выпрямился, вытер губы и с изумлением прошептал. Старший Римила, вы что, только что применили лечебные техники без обращения? Я улыбнулся. Зачем ты спрашиваешь очевидное, младший? Очевидное. Он выпучил на меня глаза. Да я об этом только раз слышал, старший. Ну да, я вот и вовсе об этом не слышал, пока не встретился с Фатией, так что он слышал разговоры очень интересных и знающих людей. Аглиус еще раз обернулся на своих подчиненных и снова шепотом спросил. Старший, вы что, властелин духа? Я хмыкнул и ответил вопросом на вопрос. А ты как сам думаешь, Аглиус? Похож. Ответ я увидел в его глазах. Не похож. Молод, наверное, слишком. А вот если бы не восстанавливал года, может, сейчас выглядел бы более солидно. Ну да и ладно. Я ведь все равно только предводитель воинов. Глава 6. Уф. Наконец-то, этот город остался за спиной. Я даже обернулся, чтобы проверить, что я действительно оставил его северные ворота позади. Кто бы мог подумать, что мое желание пройти этот город насквозь выльется вот во все это. Алида, вора, орденцев, поиски мошенников и многочисленные визиты стражников, мордатого и хозяина гостиницы. Последний особенно забавлялся своими попытками оправдаться. Дошло до того, что платья Алида мне достались даром, потому что он отказался брать деньги с утонченного господина. Но нужно спешить. Аглиус рассказал много чего об ордене. Например, то, что наступило время турнира и в этом году его проводят в городе Меча, неизвестно по какой причине поменяв очередность фракций. И что-то мне подсказывает, что такие изменения не могут быть к добру. Старший, мы, правда, не будем присоединяться к каравану. Нет, я отмахнулся от Алида и брякнул то, что крутилось у меня в голове. Они лишь будут нас задерживать. И это, действительно, так. Аглиус вчера сказал, что начало турнира уже вот-вот. Я не могу больше позволить себе тратить время на неторопливые караваны. С ними путь растянется недели на две. Поэтому мы сейчас брели по дороге, позволяя нас обгонять, а я то и дело косился через плечо, с нетерпением ожидая, когда же закончится поле. Когда же скроется деревня. Когда же, наконец, дорога вильнет и позволит нам скрыться из виду. Когда же? Когда же? Наконец, с удовлетворением кивнул. Есть. Теперь второе условие. Я чуть придержал за руку Алида, дожидаясь, когда группа мастеров и воинов нас обгонит, а затем быстро нырнул в лес. Левий, обходя неожиданно густую поросль клинковой травы. Мне-то ничего, но я-то ведь не один теперь. Сбить с ветки притаившуюся змею, обойти кругом куст с багрянкой. Как много в лесу опасностей для закалки. Боевая медитация, которую я перенес на Алида, обжигала буквально со всех сторон и на каждом шагу. Как-то в лесу зимней гряды с мамой и Лилой было полегче. И все же я сейчас был достаточно силен, чтобы не позволить ни одной гадости даже коснуться Алида, а пройти нужно было всего полсотни шагов. Ну ладно, 100. Этот Дарсов лес оказался неожиданно густым. А так, глядя с дороги, и не скажешь. Но я все же нашел место, где деревья чуть расступились, открывая небо. Остановился, отпустил руку Алида и смерил ее внимательным взглядом. Она ответила мне таким же, прикусив губу. Я довольно кивнул. Ну, вроде не ошибся. Опустил руку на кисет. Это все пришлось покупать самому, на бегу, потому как хозяин гостиницы такого бы накупил для возвышенного господина, что проще и лучше стало бы выбросить, но лишь бы не было мало, а там. Алида вдруг резко выдохнула и прыгнула прочь, прямо в заросли бересклета. Проломила их и ринулась дальше, вглубь леса. Несколько вдохов я, выпучив глаза, глядел ей вслед, а затем опомнился и сорвался с места. Мгновение и я догнал ее. «Стоять! Ты в своем!» Алида извернулась и всадила мне в руку короткий нож. Ну, как всадила. Попыталась. Ударила сильно и точно. Да только лезвие не сумело даже оцарапать мою кожу. Неверяще вскрикнув, Алида повторила свой удар, затем резанула, не отрывая ножа. Ничего. И я даже не воспользовался помощью покрова. Слишком несопоставима разница между нами. Между закалкой и предводителем воинов. Алида опустила руки, обмякла, закрыла глаза и прошептала. Я сделала все, что могла. Не дождавшись продолжения речи, я не сильно встряхнул ее за плечи. Эй, как это понимать? Ты осознаешь, что я поймал тебя за шаг до едожорки. С тебя бы сейчас кожа слезла от ее яда. Алида вздрогнула, обернулась через плечо, а затем снова обмякла. Да какая разница? Ты, что ли, убьешь меня не так больно? Чего? Через миг до меня дошло, и я встряхнул ее так, что клацнули зубы, рявкнул. А ну, встала на ноги, Алида, живо. И выброси из головы свои глупости. Она сверкнула глазами, утвердилась на ногах, прикусив губу. А я снова опустил руку на кисет и достал, наконец, теплые вещи. Швырнул их ей уколов. Надевай, несчастная жертва. Она недоуменно оглядела теплые толстые штаны, такой же плащ и вязаную шапку. Даже найти их оказалось не таким уж и простым делом, а тем более найти их нужного размера. В этих землях и рядом нет ничего подобного братьям с их вечным снегом и холодом вокруг. Едва Алида утеплилась, я схватил ее, прижал к себе и вскинул руку с крушителем. Просвет в ветвях для Алида я больше искать не буду. Проще сделать его самому, чем снова проверять, попытается она повторить попытку, если не сбежать, то быстро убиться. Едва срезанные ветки упали, я вбил нас обоих в небо. Рывком, влив в него энергию до предела. Алида вскрикнула и дернулась, но мы уже были высоко в небе, мы уже падали вниз, на лес. Ровно вдох. А затем я встал на меч и влил в него духовную силу. Как же все-таки жаль, что привычный мне амулет невидимости не действует на мече. Сейчас я, кстати, даже не так уверен, что тот же Артий пользовался свойством своего меча. Скорее, он использовал что-то из своего арсенала мастера массивов. Взлетать в сотни шагов от дороги, по которой движется множество людей самых разных талантов, не самая лучшая идея, но кто же мне виноват, что до этого я так со вкусом терял время в дороге, изображая воина, а теперь внезапно заторопился. Выше, пока нас не заметили. Выше, пока нас не узнали. Алида снова завопила. Я даже не мог честно сказать, чего в ее крике было больше, ужаса или восторга. 10 вдохов и дорога превратилась в серую полоску среди бескрайней зелени леса. Я выругался про себя. Дарсов шакал Артий. Меч ощущался ничуть не хуже, чем крушитель. Часть меня. Послушная, верная часть, с готовностью откликающаяся на каждое мое движение. Никакой вялости, никакого рыскания, никакого заваливания на бок или клевков носом. Дарсова тварь, теперь я точно знаю, что он следил за мной с самого начала. Едва я достал из кисета летающий меч, как он сразу воспользовался своим талантом. Даже интересно, что забыл один из сильнейших идущих фракций Леват на чужих землях, на никчемном болоте. Впрочем, я этого никогда уже не узнаю. Нужно было не убивать его так быстро, а задать несколько вопросов. Если бы я не торопился тогда, если бы не опасался появления еще одного предводителя, то, может быть, и попробовал бы так поступить. Но мне для такой храбрости нужно получить еще пару звезд возвышения, чтобы начать, наконец, использовать достойные предводителя воинов техники.